что рискует стать мишенью для нападок не только тех читателей, которые не согласны с ним, но и тех, чьи мотивы далеко не так объективны. Я не берусь утверждать, что данный трактат разрешит все затруднения для того, кто поймет его, однако утверждаю, что он разрешит большинство затруднений и наиболее серьезные из них. И потому пусть не требует от меня «разумеющий», и пусть не надеется, что во всех случаях, когда мы приступаем к изложению определенного предмета, мы завершим его, или, начав разъяснять смысл какой-либо аллегории, мы исчерпаем все, что содержится в этой аллегории. Это недостижимо ни для одного мудреца, даже в устной речи, напрямую обращенной к собеседнику. Как же изложить это письменно в книге, не сделав ее мишенью для всякого невежды, который возомнит себя ученым и вздумает метать в нее стрелы своего невежества? Путеводитель растерянных. Введение к первой части. Так и случилось. Многие читатели превозносили путеводитель, хотя поняли его лишь частично. Но было и немало таких, которые придерживались иного мнения, и среди них давние противники автора. Яростные споры о значении этой книги продолжались и после смерти Маймонида. Их нередко можно услышать и сегодня. В споре принимают участие и те, кто видит в этой книге только буквальное значение. Впрочем, даже поверхностный уровень ее понимания представляет немало трудностей. И те, кто находит в ней эзотерический смысл. Вероятно, устные и письменные дискуссии на эту тему никогда не прекратятся. В те годы, когда Маймонид писал Йосефу ибн Акнину письма, легшие позднее в основу путеводителя, ноша забот опустилась на его плечи с новой силой. Он был известен во всем мире. Его медицинская практика росла, число обязанностей при дворе султана увеличивалось, еврейская община Египта требовала его совета все чаще, и с каждым днем Маймонид был вынужден уделять этим делам все больше и больше времени. К нему все чаще обращались, чтобы уточнить смысл отдельных положений закона и талмудических дискуссий. Число писем, на которые нужно было дать ответ, постоянно возрастало. Многие письма он писал собственноручно, тем же самым пером, которым писал и свои сочинения. В послании, отправленном Йосефу ибн Акнину, приблизительно в этот период, он рассказывает, что загруженность мешает ему изучать какие-либо книги, кроме медицинских, и что лишь в субботу он может найти время для того, чтобы читать Писание. В том же послании он говорит о том, какого положения ему удалось добиться при дворе. «Как врач я пользуюсь громкой славой среди высших сановников, у главного судьи, у эмиров, в доме Аль-Фадили и прочих власть имущих». И затем добавляет с нескрываемым сожалением. «Из-за моего высокого положения у простых смертных нет доступа ко мне». Кроме того, в 1187 году Маймонид был назначен нагидом, что позволяло восстановить былой авторитет этой должности, но вместе с тем прибавляло много новых забот. Теперь Рамбам был главным раввином всех еврейских общин в империи Салах-ад-Дина, верховным судьей местных евреев, главой всех попечительских обществ и административным руководителем, ведавшим назначениями на все должности. Но это еще не все. В 1187 году он был назначен врачом при дворе Салах-ад-Дина. Спор со Шмуэлем бен Али причинял Рамбаму много тревог и страданий, однако, по крайней мере, не нес в себе прямой угрозы его жизни. Опасность для жизни нависла над ним во время другого конфликта, в который он оказался вовлечен в те годы. Как мы уже рассказывали, в Фесе жизнь Маймонида спас его друг-мусульманин, Абуль-Араб ибн Моиша. Ибн Моиша вступился за Маймонида, когда власти Феса обвинили того, что его обращение в ислам было ложным. Неизвестно, заключили ли Маймонида в тюрьму, но мы знаем, что он оказался в руках властей, едва избег участи своего учителя, выдающегося раввина Ягуды ибн Шошана, которого пытали и казнили по обвинению в том же преступлении.